Замечательное описание каирского маулида дано в романе египетской писательницы Ахдаф Суев «Айша» 1983 года. Ближе к концу книги героиня романа Айша решает в одиночку пойти на маулид святого Сиди Али. К Айше присоединяется знакомый, который проводит ее сквозь толпу, далее цитата, «к открытому застеленному коврами пространству». На коврах раскачивались в религиозном танце десятки босоногих мужчин. Музыканты, десяток человек с барабанами, флейтами и дудками, играли на деревянной платформе. Страница 147. Мужчины с барабанами словно обезумели. Танцоры также ускорили темп в такт музыки. Кого только не было среди них. Мужчины в тюрбанах и белых галабиях. Крестьяне в шерстяных накидках и низко надвинутых шапках. Молодые солдаты в униформе. Мужчины толстые, мужчины лысые, мужчины стройные, мужчины бородатые, мужчины с усами. Конец цитаты. Позже заиграли другую музыку, далее опять цитата. А посреди сцены встал мужчина с двуструнным рахабом. Он провел смычком по струнам, кашлянул в микрофон и начал славить Сиди Али и его предков, благороднейших и высочайших среди людей, ибо отцом ему приходился мученик Хусейн, а матерью прекрасная высокородная Фатима, дедом же святой Али, возлюбленный двоюродный брат самого пророка. Конец цитаты. Маулиды – наглядное проявление исламской религиозной традиции, насчитывающей в Египте 13 столетий. Однако они также отражают богатое религиозное прошлое Египта и адаптировали древние обряды, подобно тому, как коптское искусство восприняло и творчески переосмыслило стилистику эпохи фараонов. Некоторые ученые сравнивают каирские маулиды с праздниками других культур и утверждают, что эти празднества восходят к христианским и даже языческим образцам. Существенный вклад в дискуссию по этому поводу внес Джозеф Макферсон, английский антрополог-любитель, служивший в каирской полиции и опубликовавший в 1941 году книгу «Египетские маулиды». Он утверждал, что маулиды соответствуют отмечаемым в Европе праздникам и ярмаркам в честь христианских святых. Они являются своего рода продолжением многовековой традиции, существовавшей задолго до пророка. Мистер Макферсон воочию наблюдал маулид, на котором по улицам деревни близ Каира водили обнаженного юношу. К пенису юноши была привязана струна, за которую регулярно дергал кукловод, чтобы пенис постоянно оставался напряженным. За 2000 лет до этого Геродот писал, что видел подобное под Мемфисом нашествие в честь Диониса. Слова Геродота привели Макферсона к заключению, что маулиды в их современной форме многим обязаны традиции, бытовавшие в Египте до ислама. Страница 148. В этом заключении, безусловно, присутствует крупица истины, и не одна. Стоит сказать, что дата крупнейшего египетского маулида, который справляют в Танте, Нильская дельта, устанавливается не по исламскому, а по коптскому календарю, основанному на делении времен года в эпоху фараонов. Даты каирских маулидов определяются по исламскому календарю, и потому, если воспринимать их с позиции человека, привычного к григорианскому летоисчислению, каждый год смещаются. Кроме того, египетские маулиды не принадлежат целиком к исламской традиции. Копты также справляют маулиды в честь святого Георгия и Богородицы. А в начале 20-го столетия даже синагога Бен Эзры стала местом проведения маулида, в котором участвовали евреи и христиане. Джозеф Макферсон заявлял, что у маулидов есть нечто общее и с индийскими религиозными праздниками. Возможно, именно сомнительное с точки зрения ислама происхождение маулидов заставляет правоверных мусульман отвергать эти празднества, поскольку почитание святого, центральный элемент любого маулида, противоречит важнейшему положению этой религии. Нет Бога, кроме Аллаха. Однако пусть консервативные имамы и ученые осуждают маулиды, эти праздники служат наиболее ярким и живым олицетворением ислама в Египте. Рождение ислама. Мечети Саидна Хусейн и Саида Зайнаб. Страница 149. Официальной датой возникновения ислама считается 609 год. Именно в этом году в торговом городе Мекка, на территории нынешней Саудовской Аравии, пророку Мухаммаду было божественное откровение, позднее запечатленное в священной книге мусульман Коране. В 622 году Мухаммад бежал из Мекки, где его притесняли в Медину, и вскоре ислам начал распространяться по Аравийскому полуострову. Новая вера утверждала, что между человеком и Богом нет и не может быть посредников, то есть духовенства, и что церковная служба, отягощенная многими условностями, представляет собой преграду для постижения божественного. Основное требование ислама, главный из его пяти столпов, безоговорочное признание того факта, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк его. Другое требование – ежедневное совершение пяти молитв. На закате – с наступлением темноты. На рассвете – в полдень и ближе к вечеру. По мусульманской традиции день начинается на закате. Хотя молиться можно где угодно, предпочтительнее все же совершать моление в мечети – в присутствии имама-проповедника. Остальные столпы веры – строгий пост в дневные часы месяца Рамадан, раздача милостыни нуждающимся и обязанность предпринять паломничество в священный город Мекку. Каир – крупнейший город мусульманского мира. Его мечети и другие религиозные сооружения являются собой непревзойденный компендиум исламской архитектуры.